И как же мне стало смешно, когда я наконец-то смог убедиться, что лежит внутри этих пакетов одежда. Благородным отчаянно пытались передавать одежду. Столько ресурсов и сил было задействовано, чтобы передать аристократам чистые трусы. Если быть точнее, то сменка военной формы и преимущественно нательное нижнее белье. Белье, которое аристократы наотрез отказывались стирать своими руками. Не знаю, почему меня это так задело, но я от чего-то не на шутку разозлился, осознавая данный факт. Может, просто белоручек не люблю, а может, слова Черкасовой о том, что стирка одежды дело не барское, меня так задели. В общем, этим вечером свою посылку точно никто не дождется, и без сменных вещей останутся не только Меньшиковы, но и все остальные. Уж мы-то постараемся. Наша операция продолжалась более часа, после чего я оставил заниматься этим делом одну Люси, едва не пропустив возвращение Наумовых в свою палатку. Бесовка, кстати, таки выкрала у Меньшиковых переданный пакет. И примечательно в этой истории было то, что в отличие от остальных бояр, им посылка пришла через КПП и доставил ее один из охранников. Из тех же охранников, что другие подобные пакеты собирали по территории лагеря и демонстративно сжигали на разведенном костре. Не став придумывать велосипед, я попросил Кали перетащить меня под одну из кроватей в палатке Наумовых, но, как оказалось, в этом совсем не было нужды. Время было позднее, и затушив свет, ребята быстро разлеглись, переговариваясь друг с другом прямо с коек. Поэтому я мог с комфортом разместиться в одном из углов палатки и спокойно себе заниматься шпионажем. Правда, к моему большому сожалению, кроме уже знакомого трепа о том, как их раздражают условия текущих соревнований, а также сетования о так и не полученной одежде, ничего нового услышать не удалось. В какой-то момент, когда почти все из их команды уже уснули, а вели беседу между собой только лидер отряда со своим товарищем, я уже было хотел возвращаться к своим ребятам, но не тут-то было. Неожиданно Кали сообщила, что к палатке подошел неизвестный мужчина в форме охранника и, воровато оглядевшись, шагнул внутрь. Остановившись у входа за застегнутой изнутри молнией палаточной двери, мужчина негромко произнес: «Господин Наумов». Услышав свою фамилию, княжич быстро поднялся с койки и, встав сбоку от входа, прислушиваясь к окружающим звукам, ответил: «Я». После небольшой паузы голос снаружи негромко выдал: «Я свой долг исполнил. На этом считаю себя свободным». «Так и есть. Мы тебе благодарны», — без заминок ответил Наумов. Короткий диалог закончился тем, что мужчина безмолвно удалился, а княжич, в свою очередь, вернулся в кровать. Трудно быть уверенным на 100%, но, похоже, я узнал, что хотел, а значит, можно и самому отчаливать. Следить за мужчиной я не стал, учитывая, что он простой наемник и ничего серьезного, кроме неприятной пакости, против нас не совершил. Мысли о мести в его сторону у меня не возникало. Если что-то и замышлять, то только против этих самых Наумовых. Утром следующего дня мы обнаружили в нашей палатке, помимо завтрака, еще и саму Светлану. Девушка сидела с рацией в руках и, натянуто улыбнувшись, пожелала доброго утра и приятного аппетита. Сигнал о вызове на арену теперь продублируется мне на рацию, уведомила нас куратор. Так что на этот раз все будет хорошо, но я более организаторам в этом плане не доверял. Информация о том, с кем мы бьемся и на какой арене, появилась у меня еще вчера вечером. Поэтому едва начнутся бои, Люси будет дежурить на нужной арене и в случае чего даст мне сигнал. Пока мы ждали свой бой, удалось выяснить, что отряд белорецких на следующий этап прошел еще вчера. Ввиду чего у них, как и у многих других аристократов, получивших нужные две победы, сегодня был выходной. Ну а мы на арене оказались уже ближе к обеду. На этот раз никаких диверсий против нашей команды не было, и, повинуясь приказам сигнальной лампы, мы успели заранее подготовиться и прибыть на поле боя вовремя. «Между нами и переходом в третий тур стоят лишь они», — громко произнес я, направляя команду к полю боя. А затем, когда мы пролезли через канаты и разобрали оружие, угрюмо добавил: «Строй». Как только прозвучал сигнал начать бой, мы, не сговариваясь с оппонентами, ринулись навстречу друг другу. Шум, доносящийся с соседних арен, грозный рык идущих в атаку по обе стороны от меня ребят, боевые возгласы врага напротив и, наконец, звон стали, мигом заполонили все вокруг, очищая мысли от ненужного сейчас в голове мусора. Едва произошло столкновение наших команд, как противник сразу же попытался нас окружить, разрывая свой строй и распределяясь по одному бойцу на каждого из нас. В глаза сразу же бросилось то, что девушка в отряде княжича Новицкого, владеет клинком на довольно высоком уровне и, скорее всего, наша Ксения с ней в одиночку справиться не сможет. Впрочем, ее навыки для Ксении немного компенсировались поддержкой со стороны Сергея. Бьющемуся рядом с нашим лекарем Васнецову, приходилось периодически помогать боевой подруге, время от времени проводя в сторону зашедшей с тыла девчонки неожиданные атаки. Уж не знаю, на что Новицкие делали ставку, когда взяли в группу вместо бойца поддержки еще одного воина, но им это не удалось. Более того, тактика окружить наш отряд при равном количестве бойцов показала свою несостоятельность уже через несколько минут. Все дело в том, что уровень навыков противников серьезно отличался между собой. И если сам княжич Новицкий, воин, был довольно талантливый и легко мог конкурировать с любым из нашей команды, а кого-то даже легко переплюнуть, то далеко не все в его отряде могли похвастаться тем же. Мне так вообще достался соперник практически моей комплекции. Слабым и неумелым бойцом его назвать было, конечно, точно нельзя, но и особых серьезных проблем в бою, как бы он ни старался, доставить мне у него не получалось. Дождавшись, пока парнишка немного устанет махать клинком, я без труда подловил его на выпаде. Сделав шаг навстречу и пропустив меч противника между рукой и туловищем, я легкой подсечкой повалил парня на землю и, оказавшись на нем сверху, успел нанести целых 5 ударов по голове, прежде чем вмешался судья и, придержав меня за клинок телекинезом, выдернул его в сторону. Отметив, что все ребята с переменным успехом, но справляются со своей задачей, я поспешил на помощь Михаилу. Волков бился отнюдь не хуже княжича, но, как и в бою со мной, у товарища по команде была серьезная проблема с ментальной защитой. Этим представители древней крови и отличаются от рядовых аристократов. Дай этому парню волю, и он скует своей силой, если не весь, то половину нашего отряда. Но в текущих реалиях это бы мгновенно привело к дисквалификации, поэтому Новицкому только и оставалось, несмотря на не в его пользу складывающийся расклад, использовать силу аккуратно. Ну а если вдобавок к этому учесть то, что я практически все время схватки ментально его сдерживал, пока не пришлось отвлечься на своего соперника, то Михаил до недавнего времени чувствовал себя, если не комфортно, то вполне уверенно. Едва я атаковал княжича с тыла, сдабривая свою атаку неслабым ментальным давлением, благородный поплыл. Нет, бился он, конечно, вполне достойно и как мог вытягивал ситуацию, но исход схватки был уже предрешен. Совсем скоро со своим соперником разделался и Васнецов, следом же он за каких-то полминуты умудрился обезоружить наседавшую весь бой над Арментьевой девчонку, после чего дела у противников стали совсем плохи. Победа присуждается команде Васнецовых. По субъективным ощущениям, первый бой во втором этапе нам дался сложнее, все-таки Новицкие шли после поражения. Хотя, как оказалось, проиграли они довольно серьезным ребятам и в грязь лицом не ударили. «Поздравляю, ребята!» – неожиданно произнес княжич, протягивая руку Волкову. «Достойный бой, зря вас недооценивают». На сказанное оставалось только лишь улыбнуться, после чего, обменявшись рукопожатиями с бывшими противниками, мы по приказу судьи спешно покинули арену. Возвращаясь назад к своей палатке, мы неминуемо проходили мимо душевых и установленных в ограниченном объеме умывальников. Картина маслом. Улыбнулся я, не скрывая радости в голосе, комментируя увиденное. А я думал, в третьем туре будем воевать в противогазах. Шутка ли, но часть аристократов все-таки проиграли борьбу своей чистоплотности, и таки, перешагнув через себя и свое отношение к подобному труду, принялись стирать белье и одежду. Любо-дорого смотреть со стороны, как золотая молодежь империи, наверняка впервые в жизни, что-то подобное делает своими ручками. Не стесняясь быть услышанным, продолжил я потешаться. Впрочем, благородные были заняты своей работой, и стоявший легкий шум вокруг этого мероприятия оставил мои остроты без лишних слушателей. Ну почти. О, а вот и те, кто вчера так испугался своего противника, что решил и вовсе не выходить на арену. Послышался сзади ядовитый тон знакомой аристократки. Каха-каха, несколько раз демонстративно громко вдохнув носом, я следом раскашлялся, изображая легкое удушье. «Боюсь, теперь я узнаю вас по запаху, госпожа Черкасова». Не оборачиваясь, бросил я, а затем, развернувшись на одной ноге, заглянул в глаза княжне и добавил: «Хотел бы сказать, что вы цветете и пахнете, но, к сожалению, тот вечер уже позади. Сегодня только. И правда, что с вами случилось, ребята?» перебила меня Меньшикова, отмечая, как закипает ее подруга. «Да проспали просто», — вальяжно отмахнулся Сергей, который традиционно всегда общался с Валерией. «Ничего страшного в общем, зато сегодня бодрячком». Пока ребята беседовали, а мы с отрядом ждали Сергея в сторонке, остальные девушки из команды Меньшиковых подошли к умывальникам и, взяв оттуда несколько тазиков, принялись набирать воду. Встав напротив Черкасовой, я победно улыбнулся и не смог сдержать себя в удовольствии прокомментировать этот момент. Аль, в глазах мне чудится или дева высокородная, дабы более не стращать своими благоуханиями простой народ, таки решилась ручки свои белые в мыльной воде обмочить, да простирнуться. «Ты своей смертью, Обломов, не умрешь», бросив в мою сторону недовольный взгляд, произнесла княжна. Правда, того гнева, который она извергала обычно на всех и вся, почему-то уже не было. «Приятно, что ты удосужилась про меня узнать», улыбнулся я, отмечая, что девушка набрала воды и собирается уходить. «Мыло вон возьми, чем стирать то будешь», добавил, вздохнув. Прикусив губу, девушка, несмотря на небольшое раздражение, все-таки воспользовалась советом. Возвращаясь в свою палатку, мы с ребятами решили переодеться и вновь принять душ, пока людей не так много. После чего, следом же подготовиться к завтрашнему дню, чтобы вечером уже спокойно отдыхать. Едва мы уже переодетые вышли из палатки в направлении душа, как неожиданно, буквально как гром среди ясного неба, прямо напротив себя я увидел ее. Высокая, стройная, со светлыми волосами и красивыми голубыми глазами, она улыбалась и смотрела на меня так, что я не сдержался и широко улыбнулся в ответ. «Лешка так вырос». Глава 19. «Алло, сын, приветствую, отец». Поднявшись на ноги и покинув палатку, промолвил в трубку молодой парень 15 лет. «Поздравляю с победой и выходом в третий тур. Я горд за тебя», — произнес грубый мужской голос. «Я смотрел бои, твои навыки серьезно возросли». «Спасибо, отец. Я рад, что ты все видел», — искренне признался аристократ, расплываясь в улыбке. Следом в их диалоге возникла неловкая пауза, которую нарушил сам глава семейства. «В общем, не знаю, как тебе сказать, хоть и предупреждал тебя заранее, что так может случиться», — стараясь смягчить момент, начал мужчина. «Все нормально, папа. Говори как есть», — вмиг посерьезнел парень. «Был звонок. Ваш соперник на следующий этап известен». Кратко, сжатый, последовательно стал выдавать информацию говоривший. «Если сдаем этот этап им, то в ответ получаем несколько очень нужных нам подписей, чтобы без проблем вести дела в Москве, согласие на допуск к разработке спорного месторождения угля и еще ряд небольших преференций, которые я выторговал вдобавок». После короткой паузы он добавил: «В общем, весьма солидно, выгодно и дальновидно». «Ты уже дал согласие?» — едва сдержав обиду в голосе, бросил в ответ молодой аристократ. «Нет, от нас ждут ответа до вечера. Сказал, что буду советоваться». «Со мной?» — не скрывая удивления, уточнил парень. «А с кем же еще?» — коротко усмехнулся собеседник на том конце связи. «Ты будущий глава рода. Это решение напрямую отразится на будущем нашей семьи, а открывающиеся возможности серьезно усилит род. И напротив, отказ тоже будет иметь последствия. Уже не мальчик, должен учиться принимать неудобные решения». Возникла очередная неприятная пауза, во время которой оба собеседника погрузились в собственные мысли. «Сам что думаешь?» — желая услышать взгляд со стороны, произнес парень. Немного помедлив, мужчина стал, не торопясь, вслух рассуждать. «Первое, даже если решишь отказаться, мы это вполне себе переживем, так что размышляй, исходя из другого. Поражение на турнире – это серьезный удар по самолюбию, особенно в текущей ситуации. От того, как это произойдет и кому, в общем, в крайнем случае и дар может пострадать. Так что тут серьезно подумай, как лучше обыграть, если решишься. Я могу только совет дать. Ну а что касается победы, плюсов много. Дар, опять же, может, напротив, подрасти. Обретешь какую-никакую известность. Но тут важно именно выиграть турнир, а не просто в четвертый тур перейти. Иначе все мимо. Зарница раз в 4 года проходит, и престиж школьного турнира много ниже, нежели у взрослого». Резюмируя с тем, что было сказано ранее, чисто прагматически, плюсов для нашего рода намного больше, если все-таки сдадим этап. Да уж, настроение молодого аристократа серьезно упало от такого разговора, но он был сильно благодарен отцу, что тот принимал это решение с ним совместно, и даже больше, оставил за ним право решающего голоса, вместо того, чтобы просто отдать приказ сделать как надо, а не как хочется. А что мои ребята? Внезапно опомнился парень. Тоже в обиде не останутся. Коротко бросил мужчина на том конце провода, немного встряхнув головой и отбрасывая нахлынувшие воспоминания единственной нашей встречи. Я, еще раз оглядывая девушку напротив, удивленно произнес: «Катя, решил все-таки посетить нашу планету?» Звонким голосом бодро произнесла она с хитринкой во взгляде. «А то», едва не расхохотавшись, вспоминая старую шутку, бросил в ответ я. «А я гадала, узнаешь или нет», приблизившись, произнесла девушка, аккуратно погладив меня по плечу. Со стороны могло показаться, будто встретились два давних знакомца, и оба от переизбытка чувств так и застыли с открытыми ртами, не зная, что толком друг другу сказать. Лично для меня было крайне неожиданно увидеть однажды повстречавшуюся в разломе девушку, здесь, в Москве, и держу пари, это было взаимно. «Узнал», тепло улыбнулся я. «Ты как здесь?» С трудом, усмехнувшись, ответила собеседница и добавила: «Еле впустили, хотя другого варианта у них не было. Я ведь буду работать одним из инструкторов на следующих двух этапах турнира». Неожиданно очередной раз удивился я, а затем вспомнил о месте службы девушки. «Ты все еще в МБА?» «О, нет», отрицательно качнула головой Екатерина. «Положенные мне 2 года я отслужила, сейчас занимаюсь совсем другим. Но когда получила приглашение и помощь с организацией Зорницы, с радостью согласилась. Так что теперь еще не раз увидимся до конца турнира». Очаровательно улыбнувшись, добавила девушка. Все это время мои ребята молча стояли рядом и наблюдали за нашим диалогом. Опомнившись об этом, я, открытой ладонью указывая на команду, произнес: «Это наш отряд». Представив каждого из товарищей по команде, я перевел взгляд на благородную и, немного сбиваясь, закончил: «А это Екатерина. Екатерина Меньшикова», улыбнувшись, добавила старая новая знакомая. Да уж, вот это поворот. Я, конечно, и раньше прекрасно понимал, что Катя аристократка и, скорее всего, далеко не из бедного и никому неизвестного рода, но чтобы настолько. В общем, удивляться я за сегодня уже серьезно подустал, поэтому лишь кивнул на слова благородной, выдерживая многозначительные взгляды товарищей по команде, и постарался не выдавать лишних эмоций. «Вы, ребята, нынче очень популярны. Мне понравилось ваше интервью», продолжила Екатерина, воспользовавшись возникшей тишиной. «Кстати, поздравляю с очередной победой». «Спасибо», отозвался за всех Васнецов, совершив короткий кивок головой в сторону девушки. «Простите за любопытство, сударыня, а Валерия Меньшикова вам случайно, сестренка? Вы знакомы?» «Да познакомились на медне с их командой. Все то вы успеваете, я смотрю, на этом турнире», не сдержав смешок, бросила аристократка. «Стараемся», пожал плечами Сергей. В разговоре возникла очередная небольшая пауза, которую вновь поспешно нарушила сама Катя. «Я вашего друга на минуточку украду», улыбнулась Меньшикова ребятам, после чего пригласительным жестом отвела меня в сторонку. «Интересно вышло. Я рад, что мы увиделись в более мирной обстановке», произнес я, отрываясь от собственных мыслей, оглядывая при этом стоявшую напротив девушку. Видеть ее в обычной одежде было немного непривычно. Сейчас на благородной был джинсовый костюм и черная кепка, чем она здорово выделялась из всех присутствующих в лагере. «Я тоже». Затем, внезапно вытащив из-под футболки медальон, Катя добавила: «Твой подарок, кстати, до сих пор ношу». «Еще бы», улыбнулся я, вспоминая цену подобных камней на нашем рынке, а также, что более важно, полезные свойства, которыми он обладал. «Но о подарке я ни секунды не жалел. Рад, что тебе понравилось», ответил я и добавил: «А я твой, к сожалению, не могу». «Это почему еще?» нахмурилась девушка. «Вопросов много будет», пожал плечами я, вытаскивая из кармана кольцо, по ходу движения надевая его на средний палец. Кольцо было на вид явно дорогое, с изображением герба их семьи в виде щита со скалившейся мордой льва с одного краю и двухглавого орла с другого. Мысль о том, что можно было поискать в сети, кому принадлежит этот герб, появилась у меня в голове только сейчас. 3 года назад мне было совсем не до этих знаний и поисков, а потом просто забылось. Естественно, я его не носил везде и всюду с собой. Для этих целей у меня была демоница, которая и подложила сейчас кольцо Меньшиковых в мой карман. «Это от белорецких-то, от всех, сейчас тоже много будет», с хитринкой во взгляде и голосе промолвила благородная, легким кивком головы указывая на моих ребят. «Уверена, они не в курсе того, откуда мы знакомы». «Есть такое», вздохнул я. «Но если что, я могила», подмигнув, произнесла девушка. «Ладно, я на самом деле ненадолго. Увидеться, поздороваться и пригласить тебя в гости. И на этот раз не отвертишься». Пригрозила мне пальчиком Меньшикова и добавила: «А кольцо можешь и на цепочке на шее носить. Там все-таки защита, а это никогда лишним не будет». Попрощавшись с Катей, я повернулся к ребятам. Любопытные взгляды товарищей по команде потихоньку стали превращаться в рутину. Несмотря на то, что вся вторая половина дня была посвящена бытовым вопросам и подготовке к следующему дню, спокойно провести этот вечер, к сожалению, не удалось. Во-первых, в связи с переходом на третий этап соревнований, нам сообщили о том, что мы переселяемся в другую палатку. Новый палаточный лагерь на 100 команд стоял немного особняком от предыдущего. Теперь добираться до душевых и туалета стало несколько быстрее и не приходилось обходить 150 метров полупустой территории из-за демонтированных палаток выбывших команд. Во-вторых, я не знаю, что это, злой рок, судьба или просто чья-то идиотская задумка, но когда мы, перетащив вещи, вышли из новой палатки оглядеться вокруг, то практически сразу к своему неудовольствию обнаружили, что находимся буквально в окружении всех возможных неприятелей вместе взятых. Палатку слева от нас занимали наумовы, которые уже проявили себя в далеко не дружественном ключе. Справа Салтыковы, эти по докладу Кали сторожили нас недавно возле туалета, но прошлый раз столкновения с ними удалось избежать, что будет сейчас, неизвестно. И как вишенка на торте, прямо напротив стояла палатка Меньшиковых. «Зашибись», — констатировал Максим, когда увидел сверлившую нас взглядом Черкасову. С улыбкой помахав рукой девушке, я развернулся к ней спиной и вернулся внутрь шатра, к своей койке. «И как спать-то теперь?» — осторожно выглядывая наружу через окно палатки, сухо бросил Михаил. «Окружили, демоны». Ребятам я, естественно, поведал о нашем интересном положении. Пришлось, конечно, немного приврать о том, как я прознал о Салтыковых, но держать отряд в неведении могло выйти себе дороже. Спать одетыми и в полной боеготовности. На этих словах я достал свой чемодан и, сделав вид, что покопался в нем, вытащил оттуда 5 учебных клинков. «А это вам для спокойствия, утром назад сдадите». «А во, откуда у тебя?» — воскликнул Сергей, с улыбкой принимая меч. «Спер вчера», — признался я. «Будем надеяться, что не пригодятся». «Ничего себе!» — также остался довольным Михаил. «А ты не преувеличиваешь угрозу?» — отозвалась Ксюша, принимая клинок в свои руки. «Не знаю, но лучше перебдить, чем...» «В общем, их разговоры мне вчера очень не понравились, поэтому давайте будем готовы ко всему». На самом деле я немного лукавил. Темная разведка уже давно шерстила лагерь, и о готовящемся визите вежливости доложила мне сегодня весьма заблаговременно. В прошлый раз, когда враги были более осторожными и осмотрительными, несколько разных отрядов пытались нас подкараулить у известных мест. Сейчас же, судя по их переговорам и поникшему настроению, ребятам внезапно стало нечего терять. Вот и решились они на откровенную авантюру, не боясь ничего вокруг. Вопрос был в том, как в таких ситуациях объяснять мою осведомленность своей команде. Потому что к этому дню странностей в моем поведении было в большом избытке, и добавлять новых не очень-то и хотелось. Вот и приходилось немножко лукавить, где-то молчать, а порой просто выставлять полученную информацию за большую удачу и случайное стечение обстоятельств. Стена шатра напротив стола его хозяина была полностью перекрыта 4 огромными экранами. На каждый из мониторов поступало изображение с десятка видеокамер, транслирующих происходящее в новом лагере. «Всех переселили, ваша милость», — начал говорить недавно вошедший мужчина, переводя взгляд с видеостены на сидевшего во главе стола собеседника. «Хорошо, как идет работа по устранению неугодных команд? Где этот список?» — открывая ящик в столе, произнес хозяин кабинета. Собеседник, судя по его мимике, был крайне недоволен подобным вопросом, но, сдержав эмоции, принялся скупо отвечать. «Их, к счастью, не так и много. Работаем. Этой ночью будут первые результаты. По приказу князя, в финал должны выйти исключительно представители древнейших родов. Ряд фамилий я вычеркнул, они не должны пройти в 4-й тур. Еще десяток, подчеркнул, эти обязаны пройти, во что бы то ни стало». Взгляд говорившего уперся в сидевшего напротив мужчину, отчего тот немного поежился. «Извините, ваша милость, у нас и так несколько скандалов с масштабом на всю империю. Мы не можем позволить себе большее вмешательство, нежели уже произошло. Что за скандалы? Внезапно вмешался в разговор третий разумный, сидевший до этой секунды молча. Вы не следите? Мгновенно получив в ответ недовольный взгляд оппонента, говоривший поспешно добавил. За эту группу девушек, Меньшиковых уже только ленивый в сети не пинает нас за их везение. Их слава до начала турнира сыграла с нами дурную шутку. Ситуация с несработавшими сигнальными лампами опять же. Сам Романов приходил к нам в администрацию и сделал несколько замечаний. Он и князю должен был позвонить. Вениамин, строго произнес хозяин кабинета, оглядывая, назначенного лично князем, ответственного за организацию турнира мужчину. Я озвучил тебе приказ его светлости. Если есть претензии или ты хочешь поспорить с ним, позвони Живахову самолично и все выскажи. Могу тебе в этом помочь, если хочешь. Не надо никуда звонить. Поспешно ответил Вениамин, приподнимая открытые ладони. Просто князь сам нам говорил, что цель Зарницы выявить в том числе и новые дарования, и независимо от их родословной, дать шанс каждому, а потом приказал после жеребьевки засунуть в каждую группу по представителю княжеской крови. С иронией в голосе дополнил говоривший, это как раз таки нормально, ребята должны были либо победить их в честном бою, либо приспособиться. Нам нужно выявить сильнейших, и мы к этому шли. А что сейчас? А сейчас приказ изменился. Хочешь поспорить? Звони князю. Нет, иди выполнять. Грубо и уже с явным пренебрежением в голосе, бросил хозяин кабинета. Принял, ваша милость. Моментально поник Вениамин, и сдерживая досаду, добавил. Разрешите идти? Иди. Поднявшись с места, мужчина забрал со стола папку с отчетом, до которой у вышестоящего начальства не было никакого интереса и покинул кабинет. Завидую твоему терпению, Илай, я бы давно его порвал. Он полезный, Калим, нашими заменить не вышло, да и рано еще. С другой стороны, он прав, привлекаем ненужное внимание раньше времени. Глубоко задумавшись, произнес собеседник, уже плевать, ты привез камень, глава 20, несмотря на то, что никакой нужды в бодрствовании, когда на охране стоят целых две бесовки, вообще не было, нам пришлось спать по очереди, заранее распределив смены на всю ночь. Ну не мог же я сказать товарищам по команде, что можно спокойно себе отдыхать, потому что если вдруг на нас кто-то решится напасть, мне об этом станет заранее известно. Спали действительно в одежде, даже не снимая обуви. Поэтому, чтобы не испачкать постель, пришлось подогнуть матрасы. К счастью, особого дискомфорта это не принесло. Оружие тоже убирать никто далеко не стал, а Миша, так и вовсе спал с клинком в руках. Встречать возможных гостей было решено прямо в палатке. Главной причиной этому было то, что если вдруг история получит огласку, никто не сможет нас обвинить в нападении или провокации, как если бы вдруг бой произошел за пределами шатра. Вот уж где точно на простолюдинов повесит всех собак. Поэтому когда после полуночи Кали доложила, что началось движение в нашу сторону, я быстро поднялся с кровати и выглянул в одно из окон, вызывая при этом немало вопросов у дежурившего Максима. Отметив близость приближающихся диверсантов, мы с товарищем принялись мигом поднимать остальных ребят. Неудивительно, что враг решил штурмовать наш шатер сбоку, минуя главный вход, который я на ночь стал теперь застегивать. Аккуратно и практически беззвучно прорезав ножом почти в человеческий рост дыру, внутрь палатки через нее стал пробираться отряд бойцов. Не дожидаясь, пока они смогут оглядеться и привыкнуть к темноте, царившей внутри, я дал команду атаковать. Бей гадов. Учитывая то, что у противников были голые кулаки, не считая одного ножа, а у нас пусть и учебные, но мечи, в первые же секунды незваные гости были едва не сметены. Щиты ребят успели серьезно пострадать, прежде чем княжич Салтыков отбросил половину нашего отряда телекинезом, тем самым давая своим ребятам пару мгновений прийти в себя. Понимая, что здесь не арена и можно и нужно биться во всю силу, мы с Сергеем в ту же секунду атаковали ребят ментально, неслабо прижав сразу четверых бойцов противоборствующего отряда к полу, заставляя их при этом стонать от боли. С княжичем, конечно, так легко не вышло, но я и не рассчитывал на быструю победу, и вместо того, чтобы тратить энергию на прожорливые, в случае с ним, атаки телекинезом, усилил давление светлячков, которых натравил на него еще в самом начале. Отмечая, что мои ребята поднялись на ноги и уже вновь вернулись в строй, в то время как сам Салтыков остался в полном одиночестве, княжич неожиданно взмахнул рукой в мою сторону. Бабах! Крупный булыжник вписался в мою грудь на какой-то просто запредельной скорости, следствием чего по всей палатке разлетелся резкий и громкий звук, напоминающий сильный хлопок. От такого удара меня отбросило назад на несколько метров, неслабо прикладывая спиной о чью-то койку. Спешно поднимаясь на ноги, я быстро сообразил, что так дело не пойдет, и решил сосредоточиться исключительно на Салтыкове, потому что этот парень, совсем не стесняясь, использовал не только телекинез, но уже и свой дар, серьезно напитывая атакующих его светлячков маной и параллельно концентрируя на княжиче ментальную атаку. Я следом же бросился в его сторону, на одних инстинктах уворачиваясь от очередного снаряда, выпущенного необычным, я бы даже сказал своеобразным, взмахом руки противника, обрушивая на парня целую серию ударов клинком и старательно пытаясь сковать его своей силой. Я таки добился небольшого успеха, княжич попятился назад. Правда, как оказалось, сбоку от меня с вытянутой рукой стоял Васнецов, активно помогающий мне своей силой, что и дало свои плоды. «Ксюша!» — крикнул я, и девушка в ту же секунду поняла, что от нее требуется. Почувствовав прилив сил, я влил еще больше энергии в свою ментальную атаку, следствием чего застывшему безвольной куклой княжичу пришлось принимать все удары моего клинка на свой лоб. Оно бы могло так продлиться вполне возможно довольно долго, если бы не мои светлячки, выжигающие в эту секунду барьер Салтыкова без оглядки на затраты маны. Уже меньше чем через полминуты противник полностью утратил свой барьер, безжалостно разбивая посягнувшему на жизнь моего отряда аристократу голову и все конечности тупым клинком. Я едва остановил себя от того, чтобы не перестараться и, не дай бог, его серьезно не покалечить. Судьба остальных членов его отряда, не считая девчонки, которую не смогла в беззащитном состоянии толком бить даже Ксюша, была примерно такой же, как и их лидера. «Достаточно!» — громко рыкнул я. «Включи свет, Ксюша!» Следом, грубо стаскивая тела ворвавшихся к нам ребят в одну кучу, я встал над ними и, сдерживая злобу, спросил: «Вы какого хера сюда приперлись?» В этот момент в палатке стало так тихо, что внутрь даже стали доноситься звуки с улицы. Причем в этих звуках можно было вполне отчетливо различить истеричные вопли одной неприятно знакомой нам всем особы. Не обращая на все это внимания, я поднял клинок и неслабо зарядил им плашмя по лицу благородного, совершенно не считаясь с его статусом, титулом и родословной. «Сука, я спрашиваю, вы че здесь забыли? Сломай мне ногу!» Совершенно неожиданно в ответ прорычал парень, сплевывая кровь. В эту секунду в палатке вновь возникла тишина, а все присутствующие стали удивленно переглядываться между собой. «Ты яд, ломай, сука, быстрее, или клянусь, я жизнь положу, чтобы тебя найти и выпотрошить!» Зарычал в ответ избитый благородный. Кажется, по голове перестарался, негромко бросил я, а затем, после небольшой паузы, с легкой усмешкой добавил: «Будто в противном случае, ты нам все простишь, меня твои угрозы не трогают, урод. Клянусь, если сломаешь ногу, от всей нашей команды никому из вас никаких претензий не будет». Слово. Увидев, что мы в очередной раз, мягко сказать, зависли и с еще большим удивлением переглядываемся друг с другом, княжич негромко, но очень злобно прорычал: «Сука, ломай, кому говорю, твою мать, или я за себя не ручаюсь». «Ну хорошо», — от души замахнувшись клинком, я со всей силы зарядил ненормальному аристократу по ноге в область голени, однозначно ломая кость парню. В следующую секунду громкий вопль вперемешку с непечатными матерками раздался по всей палатке. Именно в этот момент, ни раньше, ни позже, в шатер с бешеным криком ворвалась Лизавета, телекинезом оборвав палаточную дверь. «Вы, дебилы, что здесь происходит?» Конец фразы был скомкан в виду немалого удивления аристократки от увиденного. Стою я, с мечом в руках и весь в крови, подо мной поверженный княжич Салтыков, корчащийся от боли и баюкающий свою ногу, а вокруг его команда, выглядевшая только совсем чуточку лучше и при этом также окруженная моими ребятами с оружием в руках. «Пустите!» Параллельно всему этому воскликнула девчонка из команды Салтыковых. Учитывая ситуацию и шокированной просьбой этого мазохиста состояние, в котором мы все находились, никто даже и не подумал ей препятствовать. Подскочив к княжичу, как оказалось, это была лекарь, девушка положила ему руку на лоб и прикрыла глаза, отчего тот почти моментально утих. В эту секунду я вновь обратил свое внимание на молча застывшую посередине помещения Черкасову и следом, наваливающихся в нашу палатку ее подруг. Елизавета почему-то была вся мокрая, фактически с головы до ног, и в своей пижаме сейчас походила на ту девушку с длинными волосами из телевизора, и лицо такое же злое, несмотря на то, что княжна явно опешила от увиденного. «Что у вас здесь происходит?» На этот раз спросила Валерия, оглядывая окружающий хаос. «Тренировка. Вот решили перед третьим этапом немного позаниматься», — моментально произнес я, пытаясь безмолвно передать членам своего отряда мысль о том, чтобы они незаметно попрятали клинки, в руках с которыми ребята сейчас абсолютно без стеснения стояли над поверженным отрядом. Но, к сожалению, мои пантомимы остались без понимания друзей. «Вы ты, Обломов. Ты нормальный?» «Нет, весь в крови, как мясник какой-то. Да ты ж ему ногу сломал!» — неожиданно воскликнула Черкасова, которая, судя по всему, пришла в себя. «Выглядел я действительно жутковато. Впрочем, в разломах бывало гораздо хуже. А вот выслушивать незаслуженные обвинения о сломанной ноге я не хотел». «Да он...» «Заткнись!» — прорычал Салтыков, на что я мгновенно бросил в его сторону раздраженный взгляд, но почему-то от дальнейших объяснений отказался. Было во взгляде парня что-то такое. «Так все, барыни-сударыни, без обид, но топайте к себе. Мы тут сами разберемся», — начал я, желая их всех выпроводить и продолжить допрос, но не тут-то было. «Обалдел, это что такое?» — едва сдерживая визгливые нотки в своем голосе, произнесла Лизавета, швыряя в меня немаленьких размеров булыжник. Едва успев отделиться от ее пальцев, камень завис в воздухе прямо напротив девушки, так и не сумев развить скорость. «Это не Салтыков, который выбрасывал их как из миномета. Камень — это, и не зачем им кидаться», — спокойно ответил я, наблюдая, как к нам внутрь входит отряд дежурного патруля. «О, черт, этих еще не хватало. Теперь по-тихому все разрулить уже точно не выйдет, хотя, откровенно говоря, и до этого шансов на это было крайне мало». «Да ладно, а это что?» На этих словах девушка указала на огромную дыру в стене нашей палатки. «Дыра», — пожав плечами, бросил я и потерял интерес к благородной. «Вошедшие патрульные сейчас намного важнее. Что за шум? Что у вас здесь произошло?» — беспокойно воскликнул охранник, но едва он заметил лежавших на полу аристократов, сразу же бросился к ним. «Эти дебилы тут подрались», — не выдержав, воскликнула Черкасова, видимо раздражаясь, что никому до нее нет дела, — «и меня чуть не убили». Услышав это, у быстро крутящего головой по сторонам патрульного мгновенно выступила испарина на лбу, после чего он сразу же передал по рации о произошедшем на базу, и тут понеслось. «То есть, отряд Салтыковых неожиданно ворвался к вам посреди ночи и у вас завязалась драка?» — смотря на меня как на дурака, произнес мужчина в военной форме. «Это была ровно такая же, как и наша, но оборудованная под кабинет палатка, внутри которой стояла только одна кровать и сразу несколько столов, на одном из которых были установлены несколько телевизоров с отображением происходящего внутри лагеря. Мои ребята, кроме Васнецова, сидели сзади, молча поклевывая носом, наверняка уже хотели спать. Сергей же, по договоренности со мной, должен был вмешаться только если охранники в ходе допроса будут наглеть. Не пристало ему быть допрашиваемым простолюдином, если сам того не пожелает. Ну а я смог убедить товарища по команде, что смогу эффективнее вести с ними диалог, особенно пока не пришел кто-нибудь из знати. Там уж придется передать все вожжи капитану, но он к тому моменту будет уже понимать, что говорить, да и от шока отойдет. А то сломанная нога княжича до сих пор не укладывалась в его сознание. Что же касалось Салтыковых, то нас с ними сразу развели, а самого капитана их команды, вероятно, унесли в Мидблок. Как-то иначе вы можете объяснить их появление в нашей палатке? — тем же тоном ответил я. «Ну, допустим», — прикрыв глаза и подняв открытую ладонь перед собой, голосом будто делающим мне одолжение, продолжил сидевший напротив мужчина. «А в одежде и с оружием в руках вы находились среди ночи потому что, спортсмены-извращенцы, любим так спать, всегда готовы к битве», — без промедлений бросил я в ответ. «А если не ерничать», — абсолютно спокойно промолвил мужчина с каменным лицом, — «а если не ерничать, то последние события показали нам, что ваша служба безопасности – редкостное дерьмо, и надеяться можно только на самих себя. Что, собственно, нас и спасло. Оружие откуда взяли?» — пропуская мой едкий комментарий о качестве их работы, продолжил допрос дежурной смены, не моргнув при этом даже глазом. «Где мы его взяли, там его больше нет», — без вызова и грубости в голосе, спокойно произнес я. «Это важно. Если обнаружится воровство, вас накажут несмотря на то, что сейчас вы, вроде как, в роли жертвы, не обнаружится. Пожал я плечами, сдерживая раздражение от его намека на возможное наказание нашей команды. В эту секунду в помещение вошел другой мужчина, отчего дежурный моментально поднялся и, уставившись на вошедшего, негромко бросил: «Веду допрос, Вениамин Филиппович». «Вижу, освободи место», — спокойно произнес названный и, положив на стол какую-то папку с документами, параллельно оглядывая всех нас, начал: «Приветствую, ребята, меня зовут Вениамин Филиппович, здравствуйте», — коротко бросил Сергей, включаясь в разговор, и его примеру последовали остальные ребята. «Постараюсь кратко. Мы изучили видеозаписи произошедшего и сделали выводы. Также, я уже переговорил с Салтыковыми и спешу сообщить, что они не имеют к вашему отряду никаких претензий, несмотря на превышение самообороны». Меньшикова тоже от каких-либо претензий отказалась. Не обращая внимания на наши недоумевающие лица, мужчина продолжил: «Я, в свою очередь, приношу извинения от лица организаторов турнира и князя Живахова лично, за произошедший инцидент. Мы никак не ожидали, что кто-то из участников осмелится на подобное нарушение правил, потому что это по меньшей мере глупо. Патрульные, закрепленные за вашим квадратом, уже сняты с дежурства и с этой минуты находятся под следствием. Бойцы, сидевшие на камерах, тоже на допросе. На этом, собственно, все». Поочередно оглядывая нас, закончил Вениамин Филиппович. «А Салтыковы?» – нахмурился Васнецов, упираясь взглядом в собеседника. Мужчина невольно оглянулся по сторонам, откидываясь на спинку стула, после чего медленно заговорил: «Между нами, как говорится, не под запись, скажу так, отделаются большим по нашим меркам денежным штрафом, и на этом, скорее всего, тоже все. Сами понимаете, два князя между собой как-нибудь, да договорятся». Сжав челюсти, произнес он, не скрывая при этом свое неприязненное отношение к несправедливым реалиям этого мира: «Но учитывая то, что вы из боя вышли победителями, смею надеяться, что вам сейчас не очень обидно. Впрочем, от лица князя Живахова, дабы смягчить моменты при условии того, что вы не станете предавать огласке случившееся, у меня для вас небольшой подарок». На этих словах мужчина достал из внутреннего кармана небольшую стопку пластиковых карт и толкнул ее в направлении Васнецова. «По 500 тысяч каждому. Понимаю, для кого-то сумма может показаться небольшой, но это все, что я смог выдавить с его светлости», — поджав губы, произнес мужчина. «Вас послушать, Вениамин Филиппович, так вы за нас столько хлопотали и так нам сопереживаете», — иронично заметил я, оглядывая собеседника. «Несмотря на весь скепсис в вашем голосе, молодой человек, увы, но так оно и есть. А еще, признаюсь, я буду очень рад, если именно ваша команда увезет кубок этого турнира». Переглянувшись с Васнецовым, я удивленно вскинул брови, на что Вениамин Филиппович, улыбнувшись, добавил: «Да-да, я вхожу в растущую армию ваших поклонников», — добавил он, сдерживая смешок. «На этом все, возвращайтесь в вашу палатку, теперь можете спать спокойно, я распорядился выставить пост охраны возле вашего места дислокации». «Не вяжется», — хмуро заметил я, прикусывая губу. «Что не вяжется?» — нахмурив брови, произнес собеседник. «Если вы тут всем заправляете и так за нас переживаете, какого черта нас заселили в палатку, окруженную этими недоброжелателями?» — с трудом подобрал слово я, поднимая взгляд на нахмурившегося мужчину. На этих словах Вениамин Филиппович открыл свою папку примерно на середине и, несколько раз пролистнув, уставился в какой-то план. Разглядеть подробнее с моего места не выходило. «Гончаровы, Астафьевы, угловая палатка, первые напротив, вторые слева от вас», — поднимая на меня взгляд, произнес мужчина и добавил: «Вполне адекватные ребята, у вас с ними никаких конфликтов не было. Что не так? То, что нас по итогу заселили в несколько иное место», — улыбнулся я. «Если позволите», — указывая на план, протянул я руку, после чего указал собеседнику место нашего шатра. «Надеюсь, ваш отряд охраны будет охранять нас, а не чужую палатку», — добавил следом же, впрочем, совсем без иронии в голосе. Ситуация разрешилась настолько гладко и без каких-либо последствий для нашего отряда, что в это даже не верилось. Единственное, что немного напрягало, так это судьба Салтыковых, которых, вопреки моим ожиданиям, с турнира не сняли. Но, как сказал Васнецов, в сложившейся ситуации нам нужно радоваться, что мы остались живы, здоровы и не нажили себе могущественного врага. Я же в очередной раз безмолвно сплюнул на землю, испытывая смешанные чувства. С одной стороны, к Салтыковым после произошедшего и в виду того, что мы не слабо выпустили на них пар, злости уже не было, а с другой они хотели подло напасть на нас ночью и серьезно избить, и попались на этом с поличным, но со стороны организаторов, никаких санкций по отношению к ним, применено не будет. Глава 21. Несмотря на то, что практически половину ночи пришлось провести вне нашей палатки, утром мы все поднялись довольно легко и на недосып никто не жаловался. Прекрасное самочувствие обуславливалось тем, что за все время, проведенное здесь, уж с чем-чем, а со сном проблем никаких у нас не было. Едва мы позавтракали, как в палатку вошла Светлана, а параллельно этому сигнальная лампа загорелась красным светом. «Собирайтесь, ребята, ожидать будем непосредственно на точке сбора». Молча переглянувшись, мы стали спешно шнуровать ботинки, застегивать форму и в целом приводить себя в порядок. Никто, в том числе и я, не ожидал, что нас выдернут так рано. По словам Кали, это решение Вениамин неожиданно для всех в их штабе озвучил только утром. Как оказалось, наше выступление будет проходить едва ли не в числе первых сегодняшним днем. И если это все-таки оказалось для меня сюрпризом, то о самом формате третьего тура я уже, в отличие от своих ребят, имел представление. И должен сказать, даже был приятно обрадован. Что касалось Вениамина Филипповича, сам этот дядька, как человек, мне импонировал. Особенно вера в людей у меня укрепилась после того, как по моей просьбе бесовка за ним пошпионила. Прослушав записанный разговор местного управленца с одним из своих коллег и по совместительству друзей, я немало узнал о закулисных интригах турнира и том, как горстке добропорядочных людей приходится лавировать против интересов вышестоящих политизированных начальников. Как и предполагалось, политика, деньги и связи имели место быть на турнире, и некоторые особо влиятельные кланы лоббировали и всячески продвигали свои интересы, в частности наследников своего рода. Тем не менее, по-настоящему сильные команды, так или иначе пробивались выше, шанс был у всех. «А почему телевизор не работает?» — почесав затылок, спросил Максим, указывая кивком головы в его сторону. И правда, вместе с ним удивилась Ксюша. На экране телепередатчика маячила мерцающая надпись «Нет сигнала», что было довольно необычно и наблюдалось впервые за все эти дни. Трансляцию турнира вам, как и всем другим участникам, подключат уже после прохождения этапа. Впрочем, вашей команде сегодня повезло, и как уже стало понятно, вы сегодня выступаете в числе первых, а значит, по возвращении сможете понаблюдать за другими командами. Немного помешков, девушка добавила. Кстати, связь сегодня на территории лагеря тоже не работает. Ваша охрана и представители предупреждены. На этих словах мы с ребятами почти синхронно достали свои мобильники и самолично убедились в правдивости слов куратора. Направляясь вслед за Светланой, мы невольно смогли отметить, что еще вчера стоявшие здесь десяток арен за ночь были практически полностью демонтированы. Впрочем, наш путь пролегал не только мимо этой огромной ныне пустующей поляны, но и даже за пределы территории лагеря, огороженного высокими бетонными стенами. Далеко идти, между делом поинтересовался Михаил у сопровождающей нас девушки. Нет, совсем немного, улыбнувшись, произнесла куратор и указала пальцем на витающие в небе квадрокоптеры, в нескольких сотнях метров от нас. Старт там, старт, едва ли не в один голос удивились ребята. Вам все объяснят уже на месте, коротко отозвалась девушка, не став вдаваться в подробности. И действительно, едва мы вышли за ворота, как увидели небольшое столпотворение людей на фоне стоявшего за их спинами леса. Приблизившись, я смог все рассмотреть уже детальнее. Сразу удалось отметить знакомую съемочную группу, несколько инструкторов, мужчину с микрофоном и команду наших, судя по всему, противников. Также, на отдалении, метров так на 100 в длину, стояла большая трехпалубная трибуна, больше чем наполовину забитая зрителями, и количество последних только прибавлялось. Для зрителей были установлены огромные экраны, в которые они могли наблюдать за происходящим, но издалека, с нашей точки, изображение рассмотреть не представлялось возможным, поэтому я изучал небольшую группу людей, ожидающих нас в конце пути. «Что-то новенькое», — улыбнулся Сергей, внимательно изучая обстановку. Приблизившись к старту, о чем кричал одноименный баннер, возвышающийся над нашими головами, наше внимание мгновенно привлек высокий мужчина в дорогом спортивном костюме и с микрофоном в руках. «Приветствую вас, друзья! Надеюсь, вы полны сил и энергии для прохождения третьего этапа нашей самой крутой за все времена зорницы. Слушаем краткий инструктаж», — Правила простые. Друг с другом не сражаться, дары и силу друг против друга не применять. Оглядев стоявшие перед ним команды, ведущий продолжил. Суть этапа заключается в скоростном прохождении 7-километрового маршрута. Вам нужно прибыть к финальной точке вперед команды конкурентов. На всякий случай предупреждаю, что вся дорога усыпана камерами видеонаблюдения, также вас будут снимать сверху. Поэтому будьте добры показать нам в первую очередь честное противостояние. После официальной части, которую ведущий проговорил в микрофон, к каждой из двух команд подошел инструктор и стал объяснять частности. К примеру, нельзя было срезать маршрут, ломать оборудование или игнорировать устроенные по проложенной для нас трассе препятствия, пытаясь их обойти, в случаях, где это возможно. Нам надели каждому на руку по браслету с маячком, экран которого отображал информацию о пульсе, количестве сделанных шагов и процент пройденного маршрута. Что до самого испытания, то как оказалось, если я все верно понял из объяснения инструктора и докладов Кали, маршрут предполагал различные преграды, задания и препятствия, которые нам нужно будет не просто преодолеть, но и сделать это быстрее своих оппонентов. И уж не знаю как другим ребятам, но лично мне такой формат соревнований был очень по душе, поэтому я сейчас находился в большом предвкушении перед началом этапа. Под конец инструктажа нам выдали карту маршрута, после чего попросили встать на линию старта и ожидать сигнала. Оглядев стоявшую в 3 метрах от нас команду противников, которые, кстати, тоже глазели в нашу сторону, я повернулся к ребятам. Ну что ж, бегать мы умеем, со спортом дружим. Держим темп, настраиваемся на тяжелую работу. Будет глупо на таком испытании проиграть каким-нибудь белоручкам. Дождавшись улыбок и осмысленных взглядов, я негромко добавил: «Строй». Параллельно обращению к команде удалось отметить, как вдалеке, от стен лагеря, в нашу сторону приближаются еще 2 отряда. Очевидно, что их отправят с каким-то интервалом после нас, и скорее всего, как минимум пара команд, должна быть на маршруте впереди. Пользуясь моментом, мы с отрядом стали изучать выданную карту, но, к сожалению, много времени нам на это дело, ведущий решил не давать. «Команды готовы?» – громогласно спросил мужчина с микрофоном, поглядывая сначала на часы, а затем на нас. Следом, услышав положительные ответы капитанов, ведущий под аплодисменты трибун не менее громко объявил: «Тогда на старт! Внимание! Марш!» Подчиняясь сигналу распорядителя, мы дружно начали движение, пересекая линию старта. Но учитывая, что длина маршрута была объявлена аж в 7 километров, никто не решился сорваться в спринт. Напротив, двигаясь легким бегом, мы 2 группами направились по усыпанной песком дорожке, пробегая сначала мимо установленных по правую сторону трибун, затем огибая небольшое бесхозное поле и только после этого, медленно приближаясь к встречающему нас прохладным ветерком лесу. Дабы избежать лишних сюрпризов и заранее иметь представление об обещанных преградах, я отправил Кали метнуться вперед, изучить округу и доложить о происходящем. А вот 2-я бесовка осталась в лагере. Помимо простых функций наблюдателя, у нее было свое задание, которое я доверил демонице исполнить в наше отсутствие. На бегу, задрав голову наверх, как и было обещано, мы смогли отметить целых 2 дрона, паривших точно над нами. Небо было ярко-голубое, без единой тучки, и эти жужжалки сразу же бросались в глаза. Соседняя команда держала свой темп, изредка поглядывая в нашу сторону и при этом совершенно не стараясь нас обогнать. Первый сюрприз организаторов оказался в поле нашего зрения, когда мы уже немного углубились в лес, а индикатор на браслетах отметил первый пройденный километр пути. Это был банальный рукоход, правда, в длину метров на 40, не меньше, но в остальном, самый обычный уличный спортивный тренажер. Отметив, что снаряд стоит в единичном экземпляре, а отряда к нему приближается 2, я скомандовал ускориться. И едва мы успели оторваться от конкурентов вперед метров на 10, как я и все остальные члены нашей группы одновременно почувствовали навалившуюся на плечи тяжесть. И если мне еще удалось избавиться от этого давления, грубо оборвав попытки княжича прикоснуться ко мне своей силой, то вот моим ребятам нет. Естественно, бег под нагрузкой стал тратить в разы больше энергии, тем самым очень быстро истощая запас выносливости. «Вот, суки!» – взрычал Михаил, не оглядываясь назад. До сиротливо стоявшего спортивного снаряда в лесу оставалось каких-то 50 метров, но под незаметным для окружающих давлением противника они давались совсем нелегко. Ненадолго обернувшись назад и встретившись взглядом с княжичем Довлатовым, я раздраженно сплюнул. Атакую его в ответ и тут же поймаюсь, а вот им с позиции догоняющих, подобные маневры даются очень даже легко и вполне себе незаметно. С немалым трудом и под нескончаемым гнетом соперника добравшись до снаряда, мы оказались лицом к лицу рядом с мужчиной-инструктором. Молча передав в руки капитана команды буклет, он потерял к нам интерес, не обмолвившись и словом. Пока Серега читал содержимое записки, представляющей собой краткий инструктаж к дальнейшим действиям, Ксюша и Максим пытались отдышаться и восстановить дыхание. Миша был просто сам по себе невероятно выносливый, а меня с Васнецовым. Атака соперников задела меньше остальных. Нам сказали, силу нельзя применять, а они нас тормозили, мешали. Неожиданно для меня пожаловалась Ксюша, едва ворочая языком, обращаясь к инструктору. Ничем не могу помочь. Советую приступать к выполнению задания. Я же, пока вся эта болтовня происходила, тоже времени зря не терял и с большой радостью возвращал должок противоборствующей команде. Теперь мне было удобно стоять и наблюдать за их приближением, пока мои ребята разбирались с полученными инструкциями. Как оказалось, под рукоходом был неглубокий ров, заполненный грязной водой, поэтому если кто-то не удержится, то обязательно в нее окунется. Но как оказалось, задача была не просто пройти на ту сторону, но и еще вдобавок перетащить вместе с собой 5 ящиков. 4 из них были относительно небольшими, 30 на 50 сантиметров, примерно, а вот 5-й походил на огромный сундук и весил, кстати, соответствующе. Эти 4 нужно будет бросить на той стороне, а вот этот гроб, судя всему, придется тащить с собой до самого конца, пояснил Васнецов для всех, под конец заглядывая мне в глаза. Мы стояли по кругу таким образом, что Максим и Миша сейчас находились между мной и приближающейся командой противников, что позволяло мне вполне себе незаметно от всех камер усложнять жизнь отряду противника. «Тяжелый оставьте мне, Ксюша замыкает, я ее подстрахую. Ее ящик возьмет Сергей. Когда переберетесь, спокойным шагом двигайтесь по маршруту дальше, восстанавливайте дыхание, меня не ждите». «Но так нельзя», — возразила Арментьева. «Мы не можем. Ксюша, просто поверь, я знаю, что делаю. Я вас догоню. Начинайте», — скомандовал я, переводя взгляд на команду оппонентов. Не без наслаждения наблюдая, как соперники, тяжело дыша, переходят на шаг, точь-в-точь, как мои ребята пару мгновений ранее, я заглянул в глаза их лидеру. «Пока что 1-1.